Гитара для салюта. «Белое солнце пустыни, крутанем еще разок?» Коваленок вопросительно посмотрел на товарища. «Если для разнообразия», — улыбнулся Иванченков. «Мне уже снилось два раза. Вся картина, от первого кадра до взрыва шхуны. И мне тоже», — признался командир. Они замолчали. Неожиданно Коваленок резко оттолкнулся, сделал кувырок, потом еще один и оказался у иллюминатора. «Опять океан, скучно». «Как будто и суши нет, одна вода», — согласился Иванченков. Этот час до отбоя значился в программе как личное время. Обычно радиопереговоры с землей уже заканчивались, станция уходила из зоны радиовидимости пунктов слежения. Весь день они ждали этих минут. Именно сейчас спадало напряжение, держащее их с утра. Тысячи дел, больших и крохотных, заставляли крутиться волчками, как любит повторять Коваленок. И от этих хлопот с экспериментами, с подготовкой к каждому сеансу связи и телерепортажем хотелось отдохнуть, как-никак усталость незаметно копилась. Но вот оператор центра управления произносит долгожданное. «Спокойной ночи, прощаемся до утра». И наступает то самое личное время. Значит, еще один день позади, уже восьмой. «Неужели только восьмой?» — переспрашивает Саша. Оказывается, они подумали об одном. Коваленок молчит, знает, если он ответит, то оба невольно начнут говорить о том, что эти 17 смен дня и ночи, проходящие в космосе за одни земные сутки, все-таки тянутся очень долго. Нет, нельзя сейчас вспомнить о первой неделе полета. Впереди еще много недель, очень много. Иванченков тоже замолкает. Он чувствует себя чуть виноватым. Договорились же не упоминать о сроках. Еще Гречка и Романенко предупреждали. «Ребята, не думайте о конце экспедиции. Затаскуете. 3 месяца в космосе. Нам показались годами. Да-да, годами». И грустные были глаза у Юры, хоть и отводил он их. Не хотел, чтобы фотоны увидели. Таймыры лежали, окутанные датчиками и проводами. 10 дней прошло после возвращения, «А мы не здоровы и не больны», — заметил тогда Гречка. Жора говорил с трудом. «Да и сердце покалывает», — добавил он. «Так что, в отличие от нас, с медициной не шутите». Он отвернулся к стене, и фотоны потихоньку вышли из комнаты, даже не попрощавшись. До старта они несколько раз виделись с Юрой и Георгием. Но Иванченков запомнил именно тот разговор на Байконуре. Невольно он вспоминал о нем часто и здесь, в космосе. «Эх, гитару бы!» — вздохнул Иванченков. Коваленок оживился. «Я давно хотел тебе сказать, что мне нравится, как ты поешь. Извини, но там...» — он кивнул в сторону земли. «Все недосуг было». Иванченков понял, что имел в виду друг. За 2 недели до старта он звал к себе Володю. «Заходи, компания соберется своя, я попою», — просят. Однако Коваленок отказался, к нему кто-то из родственников приехал. «Вернемся, обязательно затащу к себе. А теперь пора спать. Завтра крутиться волчком придется». Елисеев уже дважды напоминал об отчете к приему кавказов. Иванченков начал расстегивать спальный мешок. «Чуть пораньше встанем», — согласился Коваленок. «Посмотри еще разок белое солнце, рекомендую». Они оба рассмеялись. День, которого он так опасался и поэтому ждал, наступил. Ночь Ветров провел плохо, часто просыпался, даже выкурил 2 сигареты, что случалось с ним, кажется, впервые за последние 10 лет. Вчера он попытался избежать этой медкомиссии. Благо, повод представился хороший — дежурство на связи с салютом. «А мы не торопимся», — врач улыбался. «Побудете в центре, а во второй половине дня придете к нам. Кандидатов много, не вы один, дай бог, до вечера едва управимся». «У меня все в порядке», — Ветров усмехнулся. «Ремонт не требуется». «Я не сомневаюсь», — врач дружески похлопал по плечу. «Но порядок не нами установлен, каждые 3 месяца комиссия. Впрочем, нервничать не надо», — врач снова улыбнулся. «Вам-то это зачем?» Нет, не успокоил разговор Ветрова. Трижды делали рентген грудной клетки, и каждый раз медики подолгу совещались, прежде чем задать тот злосчастный вопрос. «А вы не застужили легкие в прошлом?» Ветров отрицательно качал головой, хотя он-то прекрасно понимал, рано или поздно они узнают правду. А тогда... Впрочем, Ветров упорно отгонял мысли о том, что будет после. Не мог, не имел права думать о таком будущем. 10 лет назад попал он в отряд. Вместе с Жорой Гречко, Володей Аксеновым, Сашей Иванченковым и еще несколькими инженерами. Немного их осталось теперь. Кого по здоровью списали, кто в науку ушел или назад в КБ. Несладкая оказалась жизнь в отряде, не каждый ее выдерживал. Жора слетал, Володя тоже, вот теперь Саша. Конечно, и повезло им малость, хотя и не всегда понятно, почему судьба выбирает одного и так несправедливо к другому. Никогда Ветров не считал себя неудачником. Да и не завидовал товарищам, скорее радовался за них, особенно за Сашу Иванченкова. Хороший выпал ему полет. На «Салюте-4» они работали операторами на связи с экипажами. После ночной смены возвращались в гостиницу. Тогда Иванченков и спросил. «Володя, а ты уверен, что мы полетим?» Было в вопросе что-то пугающее, неопределенное. «За тебя я уверен», — ответил Ветров. «Теперь на виду, после Союза и Аполлона». «При чем здесь эта программа?» — нахмурился Саша. «Начинать все сначала приходится». «Ну, к этому не привыкать». «Тебе хорошо», — не успокаивался Иванченков. «Салют остается салютом, а я поотстал». «Нет, наверное, все-таки ты сначала, а я потом». Они стали заниматься вместе, как и раньше, в первые годы. Не было тогда ни экипажей сформированных, ни четкой программы подготовки. Ветров предложил освоить всю технику, что была в «Звездном». Сидели с Иванченковым ночами, мучили методистов. Усердных новичков начальство заметило, и среди дублеров Леонова и Кубасова появилась фамилия Иванченков. А Ветрова не было. Саша возмутился, ходил к Шаталову, убеждал, что обошлись с Володей несправедливо. Но о разговоре Ветрову так ничего толком и не рассказал. «Медики пока возражают», — заметил Иванченков мимоходом. И Ветров не придал особого значения его словам, потому что прошел очередную комиссию без замечаний. Но о медиках вновь упомянул Севастьянов совсем недавно, когда формировали основные и дублирующие экипажи «Салюта-6». «Ты готов к полету, Володя?» — сказал Севастьянов. «Но медицина опять вето наложила. Тут мы бессильны. Разберись на очередной комиссии, почему они к тебе цепляются. А пока поработаешь с экипажами из ЦУПа. У тебя опыт, сам понимаешь, огромный. Поможешь ребятам». Разве он мог, Ветров, отказаться? Они всегда рядом с экипажем. Вместе и на земле задолго до старта шлифуют программу, отрабатывают каждый этап экспедиции. А когда начинается полет, они ведут радиопереговоры с бортом «Салюта». Это главные операторы центра управления. Их голос звучит из динамика станции в 8 утра. «С добрым утром! Как отдыхали?» Они к концу рабочего дня желают экипажу спокойной ночи, чтобы завтра вновь выйти на связь. Так было всегда. С 12 апреля 1961 года. При каждом полете пилотируемых кораблей и станций. Так будет и завтра, ведь операторы — это люди, которые соединяют космос и Землю. Главный оператор — одна из граней профессии космонавта. Это необходимый этап дороги в космос, и ее следует обязательно пройти. «А я ее уже изрядно истоптал», — подумал Ветров и улыбнулся. Сеанс связи через несколько минут. Ветров сел за свой пульт, примерил наушники. Перед ним листок, разделенный на две части. Слева написано «на борт», справа — «с борта». Вторая графа пока чиста. «Карандаши я подточил», — сказал помощник. «Сейчас фотоны завтракают, потом физические упражнения, они сами выйдут на связь». Теперь какое-то время все сотрудники зала управления центра будут работать на Володю. Из космоса прозвучит просьба или вопрос, и тотчас же один из тех, кто отвечает за данную систему или эксперимент, снабдит необходимой информацией главного оператора. И только тот сообщит ее на борт. Вот почему не слышны в зале голоса космонавтов. Они упрятаны в наушники. Все специалисты обращаются только к главному оператору. Он представляет здесь экипаж. «Салют-6» вошел в зону радиовидимости судна «Академик Сергей Королев», что находится неподалеку от берегов Северной Америки. «Заря, я Фотон, как слышите?» «Слушаю вас, Фотоны!» — голос Ветрова спокоен. «Как позавтракали? Как аппетит?» «Отменный!» — говорит Коваленок. «Здравствуй, Володя, рад тебя слышать». «Я тоже». «Кстати, выясни, контейнер с пищей на один день рассчитан или на два?» «На два. Не хватает?» «Серьезно? А мы за день съели». «Точнее, за полтора», — поправляет Иванченков. «Ну ладно, следить за аппетитом будем. Просьба, Володя, позвони Юре Романенко, узнай, где лежит крышка от прибора. Помню, что за какой-то панелью, а не нахожу». «Расскажите, как у вас дела, а то мы давно с вами не разговаривали, соскучились». «Наговоримся еще, а ночь у нас такая лунная. Все в хлопотах мы, время течет быстро, как у хозяйки, которая мебель все время переставляет. Потихоньку разбираемся, но по программе идем четко». «Мы на весь мир смотрим», — вставляет Саша. «Над Африкой прошли, она вся безоблачная. Сахара, пески и озера прекрасно видны. Вообще-то интересного много, когда ведешь визуальные наблюдения». «Просто удивительно, как много здесь мелкой работы», — перебивает Коваленок. «Видно, хозяйские хлопоты его действительно заботят сильно. У меня сейчас книжка куда-то улетела, еще никак не могу найти». «Исчезнет, и куда она делась, непонятно», — добавляет Иванченков. «Ждешь, а она откуда-то появится». «Тут есть несколько новогодних шаров. Мы их отпускаем и следим за потоками воздуха, как они циркулируют. Прослеживаем путь шаров, понимаем, куда улетают наши вещи. И там их ищем». «Тут невозможно вещь сохранить рядом», — смеется Коваленок. «Все прячется. Вот уже одна вилка уплыла. Надо искать». Графа на борт пуста. И Ветров начинает рисовать на ней забавную мордочку, совсем как когда-то в школе. Точка, точка, запятая. «Ты почему грустный сегодня?» — вдруг спрашивает Иванченков. Ветров откидывается в кресле, усмехается, но переключить педаль не торопится. «Почему молчишь, Володя?» Иванченков обеспокоен. «Что-нибудь случилось?» «Все-таки он хорошо меня знает», — думал Ветров, и вновь наклоняется к столу. Нажимает педаль. Теперь на борту его слышат. «Обычная история, Фотон. Медкомиссия сегодня». «Ну, не пуха тебе». «Не принуждая засорять эфир. Как время перед сном провели?» «Опять белое солнце посмотрели», — отвечает Коваленок. «Саше очень нравится. Ему для полного комфорта только гитары не хватает». Перед Ветровым появляется записка. «Еще раз напомните экипажу о коррекции. Пусть не беспокоятся». «Теперь два слова о коррекции», — останавливает Коваленко Ветров. «Не забудьте, что мы сами работать будем. Поднимем вас повыше, чтобы приготовиться ко встрече гостей». «Спасибо, помним. У них все в порядке?» «По программе», — подтвердил Ветров. «Даю вам данные по коррекции». Наступали те минуты в сеансе связи, которые Ветров любил. Он диктовал на борт цифры одну за другой, и со стороны эта долгая процедура казалась скучной и ненужной. Зачем экипажу такие подробности о новой орбите, если двигатели комплекса будут включены по командам Земли и весь контроль за их действием проведет вычислительный центр и баллистики? Автоматике сейчас доверия побольше при таких маневрах. Да, наверное, это и правильно, потому что нужно человеку за всем уследить. Зачем же им эти цифры? Но Ветров диктовал, а Коваленок записывал, иногда переспрашивал центр о том или ином параметре. Ветров прекрасно понимал командира и бортинженера «Салюта», которые настояли на этой передаче. Сухие колонки цифр сейчас рассказывали им о уже близком будущем. Старте «Союза-30», о Петре Климуке и Мирославе Гермашевском, которые полетят к ним, о тех днях, что они провели вместе на тренажерах и макете «Салюта». Конец сеанса подкрался незаметно. Ветров успел лишь попрощаться с фотонами. Мол, встретимся теперь на следующем витке. Виктор Благов, сменный руководитель, склонился над графиком работы. Ветров поздоровался с ним, подошел к телевизору, включил его. Шла детская передача. «Саше спеть захотелось?» Благов оторвался от графика. «Да, упомянула о своей гитаре». Ветров закрыл глаза и тотчас же представил комиссию. «А что у вас с легкими?» — обязательно спросит рентгенолог. «А он играет?» «Во что?» — не понял Ветров. «На гитаре». «Конечно». Ветров удивленно взглянул на Благова. «И что ему далась эта гитара? Впрочем, тебе, как руководству полетом, следовало бы знать о страстях членов экипажа». «Это принять как замечание?» — Благов улыбнулся. «Просто пожелание». Ветров отвернулся, разговаривать не хотелось. «Неужели опять спросят?»